и дождь, и солнце. Стихи о плохой погоде. Часть первая. Стояла плохая погода, на улице было сыро. Шел человек по городу и ел бутерброд без сыра. Часть вторая. Стояла плохая погода, на небе луна погасла. Шел человек по городу и ел бутерброд без масла. Часть третья. Стояла плохая погода, сердито хмурилось небо. Шел человек по городу и ел бутерброд без хлеба. Сегодня солнышку получше. Оно со мной играет в прятки, возьмет и спрячется за тучку, возьмет и выглянет украдкой. Стоит дождливая погода и удивляется, вздыхая. Такие лужи, грязь по горло. Ну, кто сказал, что я плохая? Полгода с самого утра стоит ужасная жара, и даже солнце в эти дни мечтает спрятаться в тени. Прохожие сутулятся, и капли на окне. А я иду по улице, а дождь идет по мне. Дождь и дождь, а где же лето? Не пора ли ему прийти? Может, это лето где-то заблудилось по пути? Дождик тянется за тучкой, шепчет тучки на ходу. «Мама, скучно! Мама, скучно! Мама, можно я пойду?» Дождик начался вчера, шел всю ночь и шел с утра, лил на спину, лил на плечи, луг и поле оросил. Но, умаявшись под вечер, моросил по мере сил. Сохнет лужа жарким летом, и, предчувствуя беду, шепчет дождик, дождик, где ты? А в ответ ей дождь, иду. Сегодня до вечера солнце светило, на большее, видно, его не хватило. Деревья укоризненно качают головами, и ветки шепчут ветру, «Послушайте, что с вами?» А им в ответ от ветра, «Дубины стаиросовые пристали к человеку с нелепыми вопросами». Вот солнышко повисло, и под лучами бодрыми шагает коромысло, покачивая ведрами. Сказала летом роща чаще, ты одеваешься кричаще. Ну что ж, сказала чаще роще, придет зима, оденусь проще. Как-то раз решили вьюги до весны пожить на юге, пригласили и метели, только те не захотели.